Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода». Вы на канале «Свабода Прэміум», тут Алексей Знаткевіч і наш гость сёння даследчык амерыканскага цэнтру CNA Дмітрый Горэнбург. Ён сярод іншага вывучае пытанні бяспекі ў краінах былога Савецкага Саюзу. Доктор Горэнбург, спасибо большое за то, что нашли время поучаствовать в нашем эфире. Очень рад, спасибо за приглашение. Как вы оцениваете теперешнюю ситуацию на границах России с Украиной, вот это наращивание сил? Каковы, по-вашему, главные цели российских действий? Ну, ситуация довольно тревожная. Уже несколько месяцев продолжается наращивание сил, военных сил российских на границе с Украиной. Мне кажется, что основная цель России все же намечена против США и НАТО, а не против Украины. Украина – это как бы это повод, это место для России, это место для конфронтации между Россией и США. Да? То есть тут уже идет конфликт. Для России это, в общем-то, это, ну, хотя это конфликт между Украиной и Россией, и Украиной и какими-то там ДНР, ЛНР, там, повстанцами и так далее. Но для России это все же конфронтация с США, а Украина тут действует как бы, ну, может, не союзник официальный США, но как какая-то такая вот помощник в этой конфронтации. И а вы считаете, что ДНР и ЛНР можно рассматривать какую-то самостоятельную фигуру? Ну, в основном нет. Это довольно сложный отдельный вопрос, потому что там есть, конечно, свои поводы для действий против Украины, но в основном они без поддержки России они бы не существовали. То есть тут можно... Я понимаю, когда некоторые говорят, что ну, это, у них есть местная поддержка, и это действительно есть какая-то, но без поддержки у России, то они бы не могли продержаться, и они бы, наверное, и не начинали таких открытых военных действий, во всяком случае. Но тут важно, я думаю, другое. Россия хочет перестроить порядок безопасности, системы безопасности в Европе, да, и отношения между Россией и НАТО, или Россией и США. И тут вот расположение войск НАТО, каких-то баз ближе и ближе к России, они постоянно это преподносят как одну из главных опасностей для России, да, и военная помощь, которая передается из стран НАТО в Украину, это тоже как бы причина для России, и казус, для них казус, что вот Россия окружается враждебными силами, и надо как-то изменить ситуацию. Скажите, но есть ли, по-вашему, риск, что несмотря на то, что Россия, у нее главная конфронтация с США и НАТО, она начнет какое-то полномасштабное вторжение на территорию Украины? Да, конечно. Конечно, потому что риск, конечно, есть. И именно потому, что Россия не собирается и не готова к открытой военной конфронтации с НАТО, а Украина попала в ситуацию, где, с одной стороны, она как бы поддерживается, открыто поддерживается НАТО, но никаких гарантий, то есть это так как Украина не член НАТО, то никаких военных гарантий для Украины со стороны НАТО или США не существует. И, в общем-то, США и НАТО, и там другие члены НАТО важны, в общем-то, довольно открыто показывают, что они военными силами поддерживать Украину не будут. Да? И то есть тут для России получается ситуация, где можно изменить баланс сил в Европе нападением на Украину. Насколько серьезно и насколько большая вероятность такого сценария, по-вашему? Ну, это опасность серьезная, очень серьезно. Насколько, какой процент, я думаю, больше половины, но какой точно, это, понимаете, это решение должно быть принято где-то на самом высоком уровне, конечно, в Москве, и я думаю, оно еще не принято. Но вот переговоры, которые прошли, показали мне, что, в общем-то, это для России, Россия решила, что они ничего от этого не получили. Да? То есть способом переговоров, то, что они хотят получить, они, мне кажется, для них невозможно. И теперь, тогда уже становится вопрос, что дальше делать. То есть можно как-то, если договор или какой-то компромисс не получается, то можно отступить. Или можно действовать дальше, да, по каким-то военным планам. И тут, конечно, второй еще момент. То есть вот весь тот способ, которым в декабре еще были преподнесены предложения, да, Москвой для США и к НАТО, они, в общем-то, показывали. Для меня такое ощущение, что для Москвы время разговоров заканчивается. То есть это не был какой-то «давайте». То есть если две стороны хотят договориться, то какие-то есть дискуссии, часто закрытые, да, предварительные. Потом есть какое-то предложение. А тут вот был такой преподнесен пакет. Вот договор. Принимайте или отказывайтесь. Да? То есть тут такое было впечатление, что это было преподнесено таким образом, чтобы они понимали, что для США это все неприемлемо, или большая часть этого договора. И то есть тут особенно высоких надежд на соглашение не было. И тогда становится вопрос, зачем это было преподнесено. Просто чтобы показать, что как бы мы готовы разговаривать, но вот вы не готовы, да? таким образом. Скажите, пожалуйста, когда вы говорите про вероятность более 50%, что случится какая-то военная операция, что конкретно вы имеете в виду? Вот что представляется вам наиболее вероятным? Какое-то полномасштабное вторжение с захватом территорий или какой-нибудь ракетный удар по инфраструктуре украинской? Вот что вам сейчас видится наиболее вероятным с российской стороны? Что меня опасает, что они, в принципе, те войска, которые есть вокруг Украины, готовы на много разных вариантов, включая самые масштабные. И поэтому будут ли они задействованы или нет, это мы не знаем. Но они себе организовали возможность действовать таким образом, и даже с захватом территории, да. То есть будет это или нет, это нельзя сейчас сказать. Министерство обороны Беларуси подтвердило, что с 10 по 20 февраля произойдут учения на границе с Украиной в южных районах Беларуси с участием российских войск, и сейчас идет масштабная переброска военной техники, причем эту технику наблюдатели заметили раньше, еще до того, как было сообщено об учениях. Раньше обычно про такие учения с участием российских войск сообщали предварительно, и только потом шла какая-то техника. Вот по-вашему, плюс ко всему, эта техника перебрасывается из Восточного военного округа России. Это знак чего-то дополнительный? Ну, знаете, мы заметили, что, как вы правильно сказали, что заметили, что эта техника задействована еще до того, как были объявлены какие-то мероприятия в Беларуси, и поэтому, в общем, сначала считалось, что эти войска просто будут добавлены к войскам, которые на российской территории, недалеко от Украины, так как теперь кажется, что они перебрасываются в Беларуси, даже в западную, в общем-то, Беларусь, как я понимаю, юго-западную. И то есть для Украины это еще одна опасность. То есть территорию, которую надо защищать, да, границы, которые надо защищать, расширяются таким образом. Тут даже не важно, если будет какое-то вторжение или нападение, совсем не обязательно использовать эти войска, так как украинские войска все же в меньшинстве против группировки российских войск. То есть тут еще как-то расчленяются возможности украинской армии защищать эту территорию. То есть тут это как бы еще один способ как-то подействовать на возможности Украины сопротивляться. Тем не менее, как вы считаете, возможен ли вариант, что территория Беларуси будет использована для военной операции против Украины? Не так вот в смысле давления, а в прямом смысле. Ну, понимаете, тут это просто абсолютно спекуляция с моей стороны. Я думаю, скорее нет, чем да. Но, конечно, с последний год с лишним уже Лукашенко гораздо более на стороне России и более, ну, он зависит, более зависит, зависит от Путина, чем раньше. И не исключено, что ему придется. То есть, если раньше всегда он старался, ну, даже был против расположения каких-то российских войск на территории Беларуси, да, то теперь у него возможности отказывать уменьшились. То есть, возможно, но маловероятно, я думаю, скажу так. Фредерик Каган с Американского института предпринимательства написал в конце прошлого года доклад, в котором он написал такой сценарий, что целью России может являться поставить на постоянной основе свои войска в Беларусь и в уже оккупированные территории Донбасса. И таким вот маневром они добиваются того, что для Запада это будет облегчение. Мол, не началось полномасштабное какое-то наступление на Украину, а вот ограничилось вот такими вот действиями. По-вашему, это реалистический сценарий? Ну, облегчение, если это так будет, это да, будет облегчение. Но, понимаете, тут для лидеров России тут вопрос такой. Сколько раз можно угрожать нападением, не нападая, и чтобы тебя продолжали всерьез воспринимать, да? То есть если уже было такой вот, ну, какой-то ажиотаж весной прошлого года, что были войска на границе с Украиной, потом как бы было расслабление, а теперь опять, да? То есть если опять не будет никаких действий и Россия ничего не добивается, то для России это как бы, ну, это А не победа. по-вашему, постоянное присутствие войск российских в Беларуси и на уже оккупированной территории – это не достижение? Ну, это достижение визави Беларуси. Но это не Это не то, что меняет я уже баланс сил? да, баланс сел, но помните, что я сказал, что Россия хочет добиться, это не это именно изменение соотношения не просто баланса сил, а вот какие-то договоренности с НАТО, что НАТО не будет расширяться, да, то не будет. Ну, то есть вот именно то, что они вот предложили в этом договоре в декабре, это то, что они реально хотят. Насколько это возможно, соглашение со стороны Запада, вот этот вопрос, да. И то есть мне кажется, что в какой-то степени у них, то есть идеальное разрешение событий, что так как НАТО не готово согласиться мирным путем, то если начинается какое-то нападение на Украину, российская армия довольно успешно проводит нападение, то тогда уже чтобы остановить эту конфронтацию, тогда можно уже привести какое-то давление на НАТО, на США, чтобы они согласились, может, не на все пункты этого договора, но главные или какие-то основные. И тогда можно уже, и потом отступление российские войска как бы возвращаются там в Россию, Ну, уже там, и может там еще какие-то договоры насчет там нейтрализации Украины и так далее. Да? То есть, я думаю, вот это для них идеальный сценарий, а не там оккупация какая-то, потому что оккупация это, ну, это болезненно может пройти. И тогда последний вопрос. Какими, по-вашему, должны быть действия Запада, США и НАТО? Какая должна быть стратегия, чтобы противостоять вот этому плану? Ну, к сожалению, для НАТО и для США тут очень плохая позиция, потому что они вот это все идет к тому, что я раньше уже сказал, что тут как бы Украина, они поддерживают Украину, но Украина не имеет никаких гарантий, да? То есть они не хотят защищать Украину. То есть для США получается какое-то довольно безвыходное положение в какой-то степени, потому что если и как бы отдать Украину, это политически невозможно. И, но в то же время защищать Украину это и в общем-то это не по планам США, потому что США в общем-то хочет действовать снова в Азии против Китая, да, они, то есть Россия это как бы отвлекает от того, что в Америке сейчас считается главным противником будущего. И в то же время внутри страны, в США, никто не хочет, чтобы там американские солдаты умирали за какую-то там Украину. Да? А если говорить про тогда компромиссный вариант, ясно, что уже достаточно ясно было заявлено, что американские солдаты не будут воевать за Украину, а вот поддержка более масштабная, именно вооружениями, в том числе и новыми вооружениями. То есть эскалация со стороны Запада, и особенно со стороны США, именно в поддержке военной. Насколько, по-вашему, это может послужить сдерживающим фактором? Ну, или наоборот, это может разогреть ситуацию? Со временем это, да, можно там как-то усилить возможности украинской армии сопротивляться, да. Но вот в краткие сроки, то есть в течение месяца-двух, то тут уже, то есть вся военная помощь должна как-то приняться, потом как-то должны солдаты научиться ею пользоваться, да, то есть в кратком сроке тут мало она может повлиять, и действительно, да, может и ужесточить конфронтацию, потому что, как бы, если это объявлено официально, то Россия знает, что в будущем украинская армия, может быть, будет сильнее, то есть, как бы, срок нападения может сжиматься. И вот последний все-таки вопрос. Если бы президент Байден спросил вас, вот какой один шаг нужно сделать сейчас в отношении Украины, что бы вы ему посоветовали? Понимаете, вот это продолжение предыдущего вопроса. Я, честно говоря, я вот очень так пессимистично настроен, я особенно не вижу сейчас. То есть экономические действия, политические давления, да, это все, я не думаю, что это остановит. Вы не видите каких-то экономических санкций, которые могут сдержать Россию? Нет, я думаю, они уже готовы. Ну, не готовы, может, готовы, не готовы. Отключение от SWIFT? Отключение от SWIFT? Отключение, ну, понимаете, проблема с отключением от SWIFT в Германии. Германия не хочет отключения от SWIFT, да? Я думаю, что в Москве проработали вариант, как действовать, если будет отключение от SWIFT, тоже, да? То есть вот все эти самые тяжелые санкции, то есть они не хотят этого, конечно, в Москве, но они готовы к действию, то есть эти варианты, я не хочу сказать, что готовы, как бы они уже это приняли, просто они проработали варианты, как работать с этим. Да? То есть я не думаю, что это не будет сюрприз для Москвы, если это будет задействовано, и поэтому, если решение будет принято, что надо нападать, то оно будет принято уже независимо от, будут эти такие санкции или нет. Спасибо. Я нагадаю, с нами на связи был Дмитрий Горенбург, это доследчик американского центра CNA. Ён сярод іншага вывучае пытанні бяспекі ў краінах былога Савецкага Саюзу. Інагда можна падпісацца на наш канал. Калі ласка, націсніце званочак пад гэтым відэа. Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.